Глава 11. Озеро Таупа. В доисторические времена в центре острова, вследствие обвала пещер, образовалась бездонная пропасть длиной в 25 миль и шириной в 20. Воды, стекавшие с окрестных гор в эту огромную впадину, превратили ее в озеро. В озеро-бездну, ибо до сих пор ни один лот не смог измерить его глубину. Это необычное озеро, носящее название Таупа, лежит на высоте 1250 футов над уровнем моря и окружено горами высотой в 2400 футов. На западе поднимаются громадные остроконечные скалы, на севере виднеется несколько отдаленных вершин, поросших невысоким лесом, на востоке берег широкий и отлогий, здесь проходит дорога, и меж зеленых кустов проблескивают пемзовые камни. На юге лес, за которым высятся конические вершины вулканов, таков величественный ландшафт, окаймляющий это огромное водное пространство, где свирепствуют бури, не уступающие по своей ярости океанским циклонам. Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, как слишком поднявшийся в печи пирог, дает во многих местах глубокие трещины, откуда вырывается горячий пар. Без сомнения, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии 20 миль от озера через кратеры вулкана Тонгариро. Этот увенчанный снегом, дымом и огнем вулкан, возвышающийся над мелкими огнедышащими сопками, отлично виден с северного берега озера. Тонгариро состоит из нескольких вулканических конусов. Позади него среди равнины одиноко поднимается другой вулкан — Руапеху, коническая вершина которого теряется среди облаков на высоте 9000 футов. Нога смертного еще никогда не ступала на его неприступную вершину, человеческий взор еще не проникал в глубину его кратера. А более доступные вершины Тонгариро за последние 20 лет были измерены трижды Бидвиллом, Дизоном и совсем недавно Хохштеттером. С этими вулканами связано немало легенд, и в другое время Паганель, конечно, не преминул бы сообщить их своим товарищам. Он рассказал бы о ссоре двух бывших друзей и соседей Тонгариро и Таранаки из-за женщины. Тонгариро, вспыльчивый, как всякий вулкан, вышел из себя и поколотил Таранаки. Тот, избитый и униженный, убежал по долине Вангании, обронил дорогой две скалы и, наконец, добрался до берега моря, где и стоит одиноко под именем Монт-Эгмонт. Но географ не был склонен рассказывать, а его друзья слушать. Они молча разглядывали северо-восточный берег озера Таупа, куда привела их жестокая судьба. Миссии, учрежденные преподобным Грасом в Пукава на западном берегу озера, больше не существовало. Война заставила проповедника бежать подальше от этого очага восстания. Пленники были одни во власти жаждущих мести маори, и как раз в той дикой части острова, куда христианство так и не проникло. Каикуму пересек бухточку, обогнул острый мыс, вдающийся далеко в озеро, и причалил к восточному берегу у подошвы первых отрогов горы Манга, вышиной более чем в 2000 футов. Здесь раскинулись поля формиума, ценного новозеландского льна. У туземцев он зовется харакеке. В этом полезном растении ничего не пропадает даром. Его цветы дают превосходный мед. Из стеблей получают клейкое вещество, заменяющее воск и крахмал. Еще больше пользы извлекают из листьев формиума. Свежие служат бумагой, сушеные — трутом, изрезанных делают веревки, канаты и сети. Из их расчесанных волокон ткут одеяла, циновки, плащи и набедренные повязки. В окрашенную в красный или черный цвет ткань из формиума наряжаются маорийские щеголи. Это драгоценное растение встречается повсюду на обоих островах и на морском побережье, и по берегам озер и рек. Вот и здесь дикорастущими кустами формиума были покрыты целые поля. Его красно-коричневые цветы, напоминающие цветы агавы, во множестве выглядывали из зеленой гущи длинных и острых, как клинки, листьев. Красивые птицы нектарии, завсегдатые полей формиума, стаями носились над кустами и наслаждались медовым цветочным соком. В водах озера плескались пестрые черно-серо-зеленые утки, легко прирученные людьми. В четверти мили на крутом утесе виднелась неприступная Па, крепость Маури. Пленники были один за другим высажены из пироги, и воины, развязав им руки и ноги, повели их в крепость. Тропинка шла сначала по полям формиума, а затем через пышно разросшуюся рощицу. Здесь были и вечно зеленые кайкатеа с красными ягодами, и австралийские драцены, называемые туземцами ти, чьи вершины заменяют здесь пальмы, и гуюс, из которых добывают черную краску для материи. При приближении людей ввысь взвелись и умчались прочь крупные голуби с оперением, отливающим металлом, курклюши пепельного цвета и целые стаи скворцов с красноватым хохолком. Сделав довольно большой крюк, Гленнерван, леди Элен, Мэри Грант и их спутники вошли в Па. Наружным укреплением крепости был частокол из крепких столбов футов в 15 вышины. Второй пояс укреплений состоял из такого же частокола и ивовой ограды с проделанными в ней бойницами. Внутри виднелись различные маорийские постройки и около 40 симметрично расположенных хижин. Ужасное впечатление произвели на пленников мертвые головы, которыми были украшены шесты второго частокола. Леди Элен и Мэри отвернулись скорее с отвращением, чем со страхом. Эти головы принадлежали павшим в боях неприятельским вождям, тела которых съели победители. Паганель определил это по пустым глазным впадинам. Действительно, глаза вражеских вождей съедаются, а головы препарируются особым образом, удаляют мозг и кожу, носы укрепляют палочками, ноздри набивают формиумом, рты и веки сшивают, а затем 30 часов коптят. Таким образом, головы навсегда сохраняются и служат трофеями победителей. Маори часто сохраняют и головы своих вождей, но в таком случае открытые глаза смотрят из своих орбит. Новозеландцы гордятся этими останками, показывают их восхищенным молодым воинам и устраивают пышные церемонии в их честь. Но жуткая выставка Каи Куму состояла только из вражеских голов, и уж, наверное, ни один из безглазых черепов, украшавших коллекцию вождя Маори, принадлежал англичанину. Жилище Каи Куму возвышалось в глубине Па среди нескольких других хижин, где жили туземцы не столь высокого происхождения. За ними была большая площадка. Европейцы, пожалуй, назвали бы ее военным плацем. Жилище вождя было построено из кольев, оплетенных ветвями, а внутри обито циновками из формиума. Оно имело 20 футов в длину, 15 в ширину, 10 в вышину, то есть заключало в себе 3000 кубических футов. Новозеландскому вождю было достаточно такого помещения. В постройке имелось лишь одно отверстие, служившее дверью. Оно было завешено плотной циновкой. Крыша выдавалась навесом, на котором собиралась дождевая вода. На концах стропил было вырезано несколько фигур. На портале красовались резные изображения веток, листьев, символических фигур чудовищ, любопытный орнамент, рожденный резцом туземных мастеров. Внутри земляной утрамбованный пол приподнимался на полфута. Плетенки из тростника и матрасы из сухого папоротника, покрытые циновками из тонких и гибких листьев тифы, заменяли кровати. Яма в полу, обложенная камнями, служила очагом, а дыра в крыше — трубой. Когда густой дым наполнял всю хижину, он, в конце концов, выходил через это отверстие, успев изрядно закоптить стены. Рядом с хижиной Каи-Куму находились склады, в которых хранились запасы вождя. Его урожай формиума, бататов, съедобного папоротника, таро и печи, где все это готовилось на раскаленных камнях. Еще подальше, в небольших загородках, стояли свиньи и козы. Эти редко встречающиеся здесь потомки акклиматизированных когда-то капитаном Куком полезных животных. Собаки рыскали в поисках скудной еды. Как видно, маори не слишком заботились об этих животных, хотя и питались их мясом. Гленарван и его спутники оглядели эту картину. Они дожидались у какой-то пустой хижины решения вождя, а пока их осыпала бранью целая толпа старух. Эти ведьмы обступили их, сжав кулаки, выли и угрожали. Из нескольких английских слов, сорвавшихся с их толстых губ, было ясно, что они требуют мести сию же минуту. Среди этих воплей и угроз леди Элен оставалась с виду спокойной, не показывая, каково у нее на душе. Боясь лишить мужа хладнокровия, она делала героические усилия, чтобы держать себя в руках. Бедняжка Мэри была близка к обмороку. Джон Манглс поддерживал ее, готовый защитить ее ценой собственной жизни. Остальные относились к этому извержению брани и угроз по-разному. Кто, подобно майору, оставался равнодушным, а кто, как Паганель, все более раздражался. Желая избавить леди Элен от этих старых мегер, Гленарван направился к Каи-Куму и, указывая на отвратительную толпу, сказал: «Прогони их». Маорийский вождь пристально поглядел на своего пленника, не удостоив его ответом, затем жестом приказал орущим старухам замолчать. Гленарван наклонил голову в знак благодарности и не спеша вернулся к своим. К этому времени в Па собралось человек 100 новозеландцев. Здесь были и старики, и люди зрелого возраста, и юноши. Одни мрачные, но спокойные ожидали распоряжений Каи-Куму, другие же предавались неистовому горю. Они оплакивали родственников или друзей, павших в последних боях. Из всех маорийских вождей, откликнувшихся на призыв Уильяма Томпсона, один Каи-Куму вернулся на озеро, и он первый оповестил племя о разгроме восстания, о поражении новозеландцев в низовьях Уаиката. Из 200 воинов, выступивших под его командой на защиту своей земли, вернулось всего 50. Правда, кое-кто попал в плен к англичанам, но скольким воинам, распростертым на поле брани, уже не суждено было вернуться на землю предков. Этим и объяснялось глубокое отчаяние, охватившее туземцев по возвращении Каи-Куму. Они еще ничего не знали о последней битве, а эта весть поразила всех как громом. У дикарей душевное горе всегда находит выражение во внешних проявлениях, и теперь родичи и друзья погибших воинов, особенно женщины, принялись раздирать себе лицо и плечи острыми раковинами. Выступившая кровь смешивалась со слезами, порезы были тем глубже, чем больше скорбь. Ужасно было видеть этих окровавленных, обезумевших новозеландок. Еще одна причина, очень важная в глазах туземцев, усугубляла их отчаяние. Не только погиб оплакиваемый родич или друг, но и кости его не будут лежать в семейной могиле, а это, по верованиям Маори, необходимо для будущей жизни. Туземцы кладут в Удупа, что значит обитель славы, нетленное тело, а кости, которые предварительно тщательно очищают, скоблят, полируют и даже покрывают лаком. Эти могилы украшаются деревянными статуями, на которых с точностью воспроизводится татуировка покойного. А теперь могилы пусты, не будут совершены погребальные обряды, и кости убитых, если их не обгрызут дикие собаки, останутся лежать без погребения на поле битвы. Дикари предавались горю все неистовее. К крикам женщин присоединились проклятия мужчин по адресу европейцев. Брань усиливалась, жесты делались все более угрожающими. Угрозы вот-вот могли перейти в насилие. Каикуму, видимо, боясь, что будет не в силах обуздать фанатизм соплеменников, приказал отвезти пленных в святилище, которое находилось в другом конце Па, на узкой площадке. Эта хижина стояла вплотную к горному отрогу в 100 футов вышины, который замыкал с этой стороны кольцо укреплений крутым обрывом. В этом священном доме туземные жрецы, арики, учили новозеландцев вере в Бога, единого в трех лицах отца, сына и птицы или Святого Духа. В просторной, закрытой со всех сторон хижине хранилась избранная священная пища, которую божество Мауиранга Ранги поедает устами своих жрецов. Здесь, почувствовав себя хотя бы временно в безопасности от ярости туземцев, пленники бросились на циновки из формиума. Леди Элен, обессиленная и измученная, склонилась на грудь к мужу. Гленарван крепко обнял ее. «Мужайся, дорогая Элен», — повторял он. Едва успели запереть пленников, как Роберт, взобравшись на плечи к Вильсону, умудрился просунуть голову в щель между крышей и стеной, на которой были развешаны амулеты. Отсюда до самого дворца Каикуму все было видно, как на ладони. «Они собрались вокруг вождя», — сказал вполголоса мальчик. «Размахивают руками». Завывают. Каикуму собирается говорить. Роберт умолк на несколько минут, а затем продолжал. Каикуму что-то говорит. Дикари успокаиваются. Слушают его. Очевидно, вождь покровительствует нам недаром, заметил майор. Он хочет обменять нас на других вождей своего племени. Но согласятся ли воины на такой обмен? — Да, — снова раздался голос мальчика, — они повинуются, расходятся. Одни входят в хижины, другие покидают крепость. — Правда? — воскликнул майор. — Ну да, мистер Макнапс, — ответил Роберт. — С Каикуму остались только воины из его пироги. — А, вот один идет к нам. — Слезай, Роберт, — сказал Гленарван. В эту минуту леди Элен, выпрямившись, схватила мужа за руку. — Эдуард, — сказала она твердым голосом, — ни я, ни Мэри Грант не должны попасть в руки этих дикарей живыми. С этими словами она протянула Гленарвану заряженный револьвер. Глаза Гленарвана сверкнули. — Оружие! — воскликнул он. — Да, маори не обыскивают пленниц, но это оружие, Эдуард, не для них, а для нас. «Спрячьте револьвер, Гленарван», — поспешно сказал Макнапс. «Еще не время». Револьвер исчез под одеждой Гленарвана. Циновка, которой был завешен вход в хижину, поднялась. Вошел туземец. Он знаком приказал пленникам следовать за ним. Гленарван с товарищами, держась друг возле друга, прошли через площадку Па и остановились возле Каикуму. Вокруг вождя собрались первые воины племени. Среди них был и тот туземец, чья пирога присоединилась к пироге Каикуму у впадения Похайвены в Уайката. Это был человек лет 40, мощного сложения, с суровым свирепым лицом. Он носил имя Каратете, что на новозеландском языке значит «гневливый». По тонкости татуировки Каратета было видно, что он занимает высокое положение в племени, и сам Каи-Куму обращался с ним почтительно. Однако наблюдательный человек мог бы догадаться, что между этими двумя вождями существует соперничество. От внимания майора не ускользнуло, что влияние, которым пользовался Каратета, возбуждало недобрые чувства в Каи-Куму. Оба они стояли во главе крупных племен, населявших берега Уаиката, и оба обладали одинаковой властью. И хотя губы Каи-Куму улыбались, когда он говорил с другим вождем, но глаза выражали глубокую неприязнь. Каи-Куму начал допрашивать Гленарвана. — Ты англичанин? — спросил он. — Да, не колеблясь, — ответил тот, понимая, что такой ответ должен был облегчить обмен. — А твои товарищи? — продолжал Каи-Куму. — Товарищи мои такие же англичане, как и я. Мы путешественники, потерпевшие кораблекрушение. Но знай, никто из нас не принимал участия в войне. Неважно, — оборвал его Каратета. — Каждый англичанин наш враг. Твои соплеменники захватили наш остров. Они присвоили себе наши поля. Они сожгли наши селения. — Они были неправы, — сказал Гленарван серьезно. — Я говорю это потому, что так думаю, а не потому, что я в твоей власти. — Послушай, — продолжал Каи-Куму, — Тогонга, верховный жрец нашего бога Нуи-Атуа, попал в руки твоих братьев. Он пленник Пакекас. Бог велит нам его выкупить. Я хотел бы вырвать у тебя сердце. Хотел бы, чтобы твоя голова и головы твоих товарищей вечно висели на кольях этой изгороди. Но Нуи-Атуа изрек свое слово. Каи-Куму, до сих пор сдержанный, дрожал от гнева, и лицо его зажглось яростью. Потом он снова заговорил. «Как ты думаешь, согласятся ли англичане обменять тебя на нашего Тогонгу?» Гленарван внимательно посмотрел на вождя и ответил не сразу. «Не знаю», — проговорил он наконец. «Отвечай», — настаивал Каи-Куму. «Стоит ли твоя жизнь жизни нашего Тогонги?» «Нет», — ответил Гленарван. «У себя на родине я не вождь и не жрец». Паганель, пораженный этим ответом, изумленно взглянул на Гленарвана. Каи-Куму, казалось, тоже был удивлен. — Значит, ты сомневаешься? — спросил он. — Я не знаю, — повторил Гленарван. — Так твои не согласятся взять тебя в обмен на нашего Тогонгу? — Одного меня нет, а всех быть может. — У Маури принято менять голову на голову. — Тем лучше. Предложи обменять своего жреца на этих двух женщин, — сказал Гленарван, указывая на леди Элен и Мэри Грант. Леди Элен рванулась к мужу, но майор удержал ее. — Эти две женщины, — продолжал Гленарван, почтительно склоняясь перед леди Элен и Мэри Грант, — занимают высокое положение в своей стране. Вождь холодно посмотрел на пленника. Злая усмешка промелькнула на его губах, но он тут же подавил ее и ответил, еле сдерживая гнев. — Ты надеешься обмануть Каи-Куму своими лживыми словами, проклятый европеец? Ты думаешь, Каи-Куму не умеет читать в человеческих сердцах? Вождь указал на леди Элен. — Вот твоя жена. — Нет, моя! — воскликнул Каратете и, оттолкнув прочих пленников, положил руку на плечо леди Элен. От этого прикосновения она побледнела и, обезумев от ужаса, крикнула: «Эдуард!» Гленарван молча вытянул руку, грянул выстрел, Каратете мертвый повалился на землю. При звуке выстрела туземцы высыпали из хижины. Толпа тут же заполнила всю площадь. Сотни рук угрожающе протянулись к несчастным пленникам. У Гленарвана вырвали револьвер, Каи Куму бросил на него странный взгляд, затем, заслонив одной рукой убийцу, он поднял другую, сдерживая толпу, готовую ринуться на проклятых Пакекас. Покрывая шум, громко прозвучал его голос. — Табу! Табу! Услышав это слово, толпа дикарей застыла перед Гленарваном и его товарищами, словно какая-то сверхъестественная сила остановила их. Через несколько минут пленников отвели в то же, служившее им тюрьмой, святилище. Но ни Роберта, ни Жака Паганеля с ними не было.